Полную уверенность в чудодейственности охранной грамоты Сутинен обрел в первый же день пути, когда на воинский состав налетели советские штурмовики. Пол внутри вагонов был засыпан толстым слоем песка, и потому едва поезд остановился, все бросились ложиться на шпалы. Пулеметные очереди корежили крыши вагонов, но пули почти все застревали в песке. Рядом с лейтенантом лежал один толстый вянрики. Крупнокалиберная пуля вонзилась ему в висок, сорвав перед этим погон с плеча Сутинена. — Что ни говори, а тысячи марок стоит, — думал Сутинен, помогая вытаскивать мертвого вянрики из-под вагона, когда штурмовики улетели. Еще во время службы на Кармесаре лейтенант получил неожиданно письмо от своей родной сестры, переписку с которой тщательно скрывал от отца. Пересев с поезда на попутную машину, идущую в пограничный прифронтовой район, Сутинен решил навестить сестру. Благо, так и так пришлось бы проезжать через поселок, в котором она служила. «Это будет даже интересно», — думал он, — «встретиться после долгой разлуки». Когда Кайса встретилась с братом, то не удивилась и не обрадовалась, словно давно была подготовлена к этой встрече. Разговор между ними долго вращался вокруг несущественных мелочей, они словно прощупывали друг друга после долгой разлуки. Об отце Кайса ничего не спросила, и Сутина решил напомнить сам. — Знаешь, Кайса, — сказал он, — наш Исаа получил звание горного советника. — Да, я знаю, — ответила сестра, — об этом печаталось в Хельсинген, Санамат. Нашему Исаа обязательно надо перед кем-нибудь выслуживаться. До войны выслуживался перед шведами, сейчас перед немцами. Он, Кайса, просто честно трудится на благо нашей Соми. Не будем говорить о нем, если тебе это неприятно. Сестра встала, подошла к печке, ухватом вытянула чугунок с брюквой, потыкла в нее пальцем и снова задвинула горшок в печь. Ставя заслонку, обожгла руку и тихо выругалась. — Ты, я вижу, очень устала, — примирительно сказал лейтенант. — И сдергалась. — Это понятно. — Скажи, пожалуйста, почему тебя перевели из Лапландии в Карелию? Кайса засмеялась резко и вызывающе, и этот смех покоробил Сутинена. — Потому что в Лапландии немцы, — ответила она. — А я привыкла говорить то, что думаю. Я говорила нашим солдатам о немцах правду. — Ты не смотришь в корень вещей, — перебил ее лейтенант. — Как бы там ни было, но немцы — это наши союзники. На их плечах основная тяжесть войны. — Тяжесть войны, — уныло отзвалась Кайса. — Если б ты, Рико, видел, как в наших деревнях люди умирают с голоду, как пекут крестьянки как кару из древесной муки, как немцы под плач детей уводят к себе на прожор последних коров. О, если б ты видел! — Война, — сурово сказал Сутинен, — война! Ну и будь она проклята, эта война! Сестра прошлась по комнате, белый форменный передник развивался вокруг ее длинных худых ног. — Тебе нельзя так говорить, Кайса! Ты носишь фартук лотосвярт? Ах, оставь! Она отвернулась к окну. Под тонким бумажным платьем проступали на спине ее острые лопатки. Коротко подстриженные волосы курчавились рыжеватыми завитками. За окном синело весеннее небо, кричали птицы. Звонкая капель стучала о подоконник. Разволновавшись, Сутинен, по старой привычке оставшийся с Кармесаре, потянулся вытащить из-за голенища плетку, но вспомнил, что он лежит в чемодане. — Надо носить при себе, — хмуро подумал он, и, желая смягчить резкий разговор, спросил. — Чего ты такая худая, Кайса? Она пожала острыми плечами. — Не знаю. — Наверное, после... Хотя... Да, ведь я же не писал о тебе об этом. И ты не знаешь, что я окончила школу отличной стрельбы? — Не знаю. — Я была неплохой кукушкой. Но в прошлом году осенью русский автоматчик ранил меня в бедро. Ранение, правда, было не тяжелое, но я упал из дерева и сильно расшиблась. С тех пор мое здоровье стало таять, как свеча. И тебя не демобилизовали? Нет. Я же ведь в Лотосвярт. Меня только перевели в медицинский персонал. А теперь вот здесь, при штабе. Она повернулась к брату и добавила грустно. Вернее, не при штабе, а при полковнике Юси Пеккало. Он начальник здешнего пограничного района. Сейчас полковник придет ужинать, и ты познакомишься с ним. — Ага, — понимающе кивнул головой Сутинен и подумал. — Что он, полковник, лучшие кайсы, не мог найти себе бабу? Их, наверное, другое что-нибудь связывает. Это ж так, от фронтовой скуки. Тут надо думать стало иначе. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Скоро пришел полковник Юсси Пеккало, худощавый человек лет 40, быстрый взгляд, седые виски, на одной руке не хватает 3 пальцев. Одет он был нарочито просто, даже непростительно просто. Серые галифеи, силы, лыжная куртка на застежке молнии, на ногах топорщились пьексы с высоко загнутыми носками. Если бы в петлицах его куртки не сверкали золотые львы с секирами в лапах, то Юсси Пеккало свободно сошел бы за мастерового. Бросив кепи на лавку, полковник познакомился с лейтенантом и, не скрывая своего отношения к Кайси, грубовато похлопал ее по сухой спине. — Жрать, жрать, милая, а снег-то, — обратился он к Сутинену, — уже сошел. В низинах только. Вы, фронтовики, всю зиму на снегу в шинелях, как мухи в сметане, теперь живете. Пеккало достал большую коробку папирос, на которой была изображена снежная гора, и на фоне ее черный силуэт скачущего всадника. — Курите, — сказал он. — Русские. Вчера наши солдаты обоз один разграбили. — Какой длинный мундштук, — удивился Сутинен. — Русские совсем не умеют экономить бумагу. На столе появилась рыба, картошка и спирт. Сутинен, открыв чемодан, щедро выложил 2 банки консервов. В руки попалась плетка, и он сунул ее за голенище сафьянного сапога. — Ладно, — сказал он, оживляясь от запаха спиртного. — Выпьем за финского солдата, который стоит 10 москалей. Юсси Пеккало передернул гладко выбритой щекой, подумал и выпил. Кайса долила стакан водой, выцедила его до дна сквозь плотно сжатые зубы. — Перкеле, — сказала она, ставя пустой стакан. — Сколько там? 10, 8, 100 или ни одного. А нам больше не воевать с русскими. Полковник ел картошку, подхватывал своим блестящим пуко куски вареной рыбы, улыбался синими, как у ребенка, глазами. — Воевать? — «С русскими», — сказал он после долгого молчания, снова наполняя стаканы. «Это значит засушить финские земли, не иметь своего хлеба, ячменя, картофеля. Это значит быть зависимым от стран Европы. Вот, например, у меня усадьба в 30 гектаров. Земля бедная. До войны вся наша Суоми покупала фосфаты и калийные удобрения в России. Это было близко и дешево. 3 года войны с Россией, и наши земли засохли. Он поковырял в зубах спичкой и посмотрел на Сутинена в упор. Я не люблю, когда при мне русских называют москалями или рюссами. Смело, даже чересчур смело для финского офицера заявил он. Сутинен залил обиду спиртом.